Глава 5. Дополнительные инструкции. Придя на дежурство в половине 12-го, я нашел нашу «палату» в кавычках в образцовом порядке. Новая сиделка, строгая, аккуратная и внимательная, сидела на том же стуле у постели, что и сиделка Кеннеди прошлой ночью. Чуть поодаль между кроватью и сейфом сидел настороженный и бодрый доктор Винчестер, странный и едва ли не комичный в закрывающем нос и рот респираторе. Стоя в дверном проеме и глядя на них, я услышал тихий звук и, оглянувшись, увидел нового детектива. Он кивнул, приложил палец к губам и тихо удалился. Пока еще никто из наблюдателей не поддался сну. Я занял стул снаружи у двери. Пока что нужды рисковать, попадая под неуловимое влияние прошлой ночи, для меня не было. Разумеется, мысли мои вращались вокруг основных событий прошлого дня и ночи, и я то и дело приходил к странным заключениям, выводам и догадкам, хотя и не отдался, в отличие от прошлой ночи, непрерывной цепочке мыслей. Чувство реальности постоянно было со мной, и я ощущал себя часовым на страже. Раздумья — медленный процесс, и когда погружаешься в него всерьез, время летит очень быстро. Казалось, прошло совсем немного времени, как вдруг оставленная приоткрытой дверь распахнулась, и из комнаты появился снимающий на ходу респиратор доктор Винчестер. То, что он проделал после этого, говорило о его проницательности. Он вывернул подкладку повязки и осторожно понюхал ее. «Я ухожу», — произнес он, — «и приду рано утром. Разумеется, если за мной не пошлют раньше, но сегодня все выглядит хорошо». Следующим появился сержант Доу. Он тихо вошел в комнату и занял место, освобожденное доктором. Я по-прежнему оставался снаружи, но каждые несколько минут заглядывал в комнату. Это скорее было формальностью, поскольку в комнате было настолько темно, что проникавшего в нее из коридора тусклого света не доставало, чтобы что-то разглядеть. Близко к полуночи из своей комнаты вышла мисс Трелони. Прежде чем войти к отцу, она отправилась в комнату, занятую сиделкой Кеннеди. Через пару минут она вышла, и мне показалось, что она чуть повеселела. Она держала свой респиратор в руке, но перед тем, как надеть его, спросила меня, не случилось ли что-нибудь особенное с тех пор, как она легла спать. Я ответил шепотом. Нужды говорить ночью громко не было, что все идет хорошо. Тогда она надела респиратор, я последовал ее примеру, и мы вошли в комнату. Детективы-сиделка поднялись, и мы заняли их места. Сержант Доу вышел последним и закрыл за собой дверь, как мы уговаривались. Некоторое время я сидел спокойно, но с сильно бьющимся сердцем. Комната была мрачной и темной. Единственный свет исходил от лампы, отбрасывая белый круг на потолок и окрашивая изумрудным оттенком нижние края колпака. Этот свет лишь подчеркивал черные силуэты теней, и они, казалось, обрели собственное дыхание, как было и прошлой ночью. Я не чувствовал ни малейшей сонливости, и, тихо подходя раз в 10 минут, чтобы взглянуть на больного, видел, что и мисс Трелони держится на стороже. Каждые четверть часа то один, то другой полисмен заглядывал через приоткрытую дверь, и каждый раз мы с девушкой бормотали им через повязки «все в порядке», и дверь закрывалась. Время шло, и, казалось, тени постоянно сгущались. Круг света по-прежнему оставался на потолке, но был уже не столь ярким, как в начале, а края колпака лампы напоминали скорее маорийский нефрит, нежели изумруд. Ночные звуки снаружи дома и звездный свет, бледными лучами рисующий кромки оконных рам, лишь усиливали торжественность и таинственность, окутанной черным покровом комнаты. Мы услышали, как в коридоре отзвонили серебряным колокольчиком часы, они пробили дважды, и на меня нашло странное чувство. Судя по движению оглядывающейся мисс Трелони, новое ощущение не миновало и ее. Детектив только что заглядывал, так что мы остались с ней вдвоем у бесчувственного больного на четверть часа. Мое сердце сильно заколотилось, и тело окутал страх, но не за себя. Мой страх был безличен. Мне показалось, будто кто-то новый вошел в комнату, и его сильное присутствие ощущалось рядом. Что-то задело мою ногу. Я торопливо опустил руку и коснулся шелковистой шубки Сильвио. Со слабым, еле слышным рычанием он повернулся и оцарапал меня. Я почувствовал на руке кровь и, тихо поднявшись, подошел к постели больного. Мисс Трелони тоже была на ногах и смотрела, оглядываясь, словно что-то находилось с ней рядом. Глаза ее обезумели, и она тяжело дышала, будто от нехватки воздуха. Когда я коснулся ее, казалось, она этого не почувствовала и лишь двигала руками перед собой, словно отгоняя что-то невидимое. Нельзя было терять ни мгновения. Схватив ее на руки, я бросился к двери, распахнул ее и шагнул в коридор с громким криком «Помогите! Помогите!». В тот же миг на сцене появились двое детективов, миссис Грант и сиделка. Следом за ними пробежали несколько слуг, женщин и мужчин. Я передал девушку миссис Грант и, бросившись назад в комнату, первым делом протянул руку и включил свет. Сержант Доу и сиделка последовали за мной. Мы успели как раз вовремя. Рядом с большим сейфом, как и в предыдущие две ночи, лежал мистер Трелони, вытянув левую забинтованную руку. Сбоку от него находился египетский нож в форме листа, лежавший ранее среди диковин на полке разбитого шкафчика. Конец его торчал в паркетном полу, откуда был ранее убран испачканный кровью коврик. В комнате ничего не было нарушено, ни единого признака кого-либо или чего-либо необычного. Мы с полисменом тщательно обыскали ее, а тем временем сиделка и двое слуг снова уложили раненого на кровать. Мы так и не смогли найти какой-либо улики или следа. Вскоре мисс Трелло не вернулась в комнату. Она была бледной, но собранной. Подойдя ко мне, она тихо сказала, я почувствовала, что теряю сознание. Не знаю почему, но я так испугалась. Еще одно потрясение я испытал от крика девушки в тот миг, когда положил руку на постель, чтобы наклониться и повнимательнее приглядеться к ее отцу. «Вы ранены! Посмотрите! Ваша рука в крови! На простынях тоже кровь!» Посмотрев, я вспомнил, в чем тут дело, но не успел сказать и слова, как мисс Трелони поймала меня за руку и подняла ее. Увидев параллельные линии царапин, она снова вскричала: «Это та же рана, что и у отца!» Затем, осторожно, но быстро опустив мою руку, она сказала мне и сержанту Доу: «Идемте в мою комнату, Сильвио там, он в своей корзине». Мы последовали за ней и обнаружили Сильвио сидящим в корзине. Он облизывал лапы. Сержант Доу сказал: «Он и впрямь здесь, но почему он лижет лапы?» Маргарет со стоном наклонилась и взяла одну из его передних лап в ладонь, но коту не понравилось это, и он зарычал. Тут в комнату вошла миссис Грант. Увидев, что мы смотрим на кота, она сказала: «Сиделка утверждает, что Сильвио спал на постели сиделки Кеннеди с того времени, как вы ушли в комнату вашего отца. Кот пришел туда сразу после того, как вы вошли в комнату хозяина. Сиделка говорит, что Кеннеди стонет и бормочет во сне, словно ей приснился кошмар. Думаю, нам пора послать за доктором Винчестером». «Пошлите за ним немедленно», — попросила мисс Трелони, и мы вернулись в комнату больного. Мисс Трелани постояла, глядя на отца и нахмурив брови, затем повернулась ко мне, словно решившись на что-то, и сказала: «Вам не кажется, что нам следует посоветоваться насчет отца? Конечно, я полностью доверяю доктору Винчестеру. Похоже, этот молодой человек обладает острым умом, но все же он молод. Нам нужен человек, посвятивший себя этой отрасли науки. У такого человека больше знаний и больше опыта, и именно эти качества помогут пролить свет на дело бедного отца. Как раз здесь доктор Винчестер, по-моему, находится в потемках. Ах, я не знаю, что и делать, все это так ужасно». Она немного всплакнула, и я старался утешить ее. Доктор Винчестер прибыл быстро. Первой его мыслью была забота о больном, но, обнаружив, что тот не получил новых ран, он посетил сиделку Кеннеди. Увидев ее, доктор облегченно вздохнул. Взяв полотенце, он окунул его кончик в холодную воду и легко провел им по ее лицу. Кожа порозовела, и спящая слегка пошевелилась.